за дверьми с мушкетерской охраной. Апреля 1637 года от Рождества Христова. Париж. Обычно ему удавалось с первого же взгляда определить, в каком настроении пребывал его величество. Но сегодня... Что же случилось сегодня? То ли король был в ударе, то ли он сам стареет, теряет былой нюх. «Опять испанская партия?» Усмешка его величества вышла двусмысленной. «Ваше преосвященство не желает оригинальничать». «Сир, на мой взгляд, испанская партия предоставляет игроку куда больше вариантов, нежели прочее», — с готовностью ответил Ришелье. «Опять заготовка, никакой импровизации. Стареем, стареем». «А вы готовы похвастать тем, что знаете все возможные варианты?» Еще ядовитее усмехнулся король, выдвигая вперед коня. «Увы, это не дано никому из смертных. Королевская игра. Кстати, вы наверняка слышали о последних событиях в Османской империи. Это еще широко не обсуждается, но ситуация, на мой взгляд, требует серьезного к ней отношения. Шутка ли? Гибель династии Османов». Старик-кардинал пронзил его величество неожиданно острым, молодым взглядом. «Король в кои-то веки интересуется политикой?» «Должен согласиться с вашим величеством. Ситуация в блистательной порте может взорвать европейское равновесие», — сказал он. «Последний живой осман — сумасшедший старик, не способный продолжить династию. Следовательно, неизбежна борьба за трон между родственниками царствующей фамилии по женской линии и крымскими гиреями, потомками Чингисхана. И борьба эта разгорится еще при жизни несчастного безумца. Предлагаете поставить на кого-то из претендентов? Мы обязаны контролировать политику Османской империи, кто бы ни был там у власти». «Контролировать?» Король коротко, и кардинал был готов поклясться, что ему не показалось, не без гневной нотки рассмеялся. «Если я не ошибаюсь, алжирские и тунисские разбойники являются подданными турецкого султана, однако грабят наше южное побережье, несмотря на ваш контроль». Сделав акцент на слове «ваш», его величество прибольно уязвил его высокопреосвященство. Но Ришелье — воробей стреляный. Не в первый раз, и, даст Бог, не в последний. «Сир, все имеет свою цену», — сокрушенно по-стариковски вздохнул он. «Франция, к сожалению, слишком далеко, чтобы своими силами сдерживать рост варваров-схизматиков. Пусть за нас это делают варвары-магометане. И если для этого нужно пожертвовать сотней другой французов, благородная цель сие оправдает, ибо при прямом столкновении с дикими ордами мы потеряли бы куда больше». «По словам барона де Курменена, московиты вовсе не дикая орда», — возразил король, сделав очередной ход. «Возможно», — согласился кардинал. «На мой взгляд, они вполне способны воспринять цивилизацию. Но пока этого не произошло, допускать рост их влияния на европейские дела самоубийственно для Франции. Я не против, если московиты приобщатся к нашей культуре, но при этом они должны выполнять то, что мы им скажем. Никаких самостоятельных действий. Пока османы пили их кровь, мы были близки к поставленной цели. К сожалению, сир, сейчас эта цель все дальше. Мы ведь сами не так давно стояли на пороге катастрофы». «А, да, я помню, 36-й год», — не без самодовольства заметил король. Намек был бестактный. Ришелье очень не любил, когда ему напоминали о постыдном провале. Он, всесильный министр, глава Королевского совета, при известии о подходе испанских войск спрятался в своем дворце, как крыса в нору. А безвольный король вдруг проявил себя блестящим организатором и спас Париж. Конечно, его величество получил свою долю фимиама, а его преосвященство отхватил самую натуральную клизму. Но напоминать об этом постоянно увольте. Да, сир. Наилучший способ избавиться от очередной шпильки — лишний раз воспеть королю Осанну. Тогда лишь гений вашего величества уберег нас от поражения. Однако сейчас стоило бы позаботиться, чтобы ваш будущий наследник, рождение коего вся страна ожидает в радостном нетерпении, был избавлен от необходимости проливать кровь французов на поле боя. Франция будет в безопасности, если за ее интересы станут воевать другие. Например, турки, — король подхватил его мысль. Крайне ненадежные союзники, на мой взгляд. Если бы у нас был выбор, сир, я бы постарался залучить в союзники как раз Москву. Тогда любой германский союз щелкнул бы в этих тисках, словно пересушенный орех. Империя — тоже не исключение. Но, увы, московиты своевольны. Ими невозможно управлять столь же эффективно, как османами. Потому мы делаем ставку на магометан. Их бесподобный фанатизм годится и в качестве оружия против имперцев, и в качестве противовеса московитам. Турки вырезали наше посольство, варвары. Мне претит необходимость смазывать проржавевший механизм этого противоестественного союза французской кровью. Московиты хотя бы христиане, пусть и иного толка, и не грабят наши берега. Только от того, что лишены возможности. Однако мне докладывают, что казаки, отринувшие покровительство польского короля, сделали первые шаги для создания флота. Увы, сир, для нас это плохая новость. Турки вряд ли потерпят корабли под чужим флагом в Черном море. Турки сейчас будут заняты выяснением, кто более достоин опоясаться мечом османа. Если мы не вмешаемся самым активным образом, сир... Мы не вмешаемся, — неожиданно твердо заявил король. Но, сир, мы... Вы уже заключили мир с Испанией. Переговоры идут с некоторыми затруднениями. Вот когда вы изволите их преодолеть и предъявить нам проект мирного договора, тогда имеет смысл говорить о вмешательстве в дела черноморские. До тех пор испанский флот висит камнем на нашей шее. И если ваше высокопреосвященство забывает о сём незначительном обстоятельстве, то я не могу себе позволить подобную забывчивость. Шах, ваше величество. Кардинал, спасая остатки престижа, несколько сбил боевой настрой короля, выдвинув ферзя. Напрасная жертва! Его величество смахнул фигуру противника слоном. Но не более, чем наши жертвы во имя союза с османами. Впрочем, кого вы считаете наиболее вероятным претендентом на их престол? Гиреев? Они слабые внутри султаната. Да, если их не поддержать, хотя бы финансово. Ислам Гирей не лучший полководец, но хороший политик. Обязанный нам, он поведет султанат путем, выгодным Франции. Но его путь к Сиралю будет долог и кровав. Тем лучше, сир. Чем более ослабнут османы, тем послушнее будут впоследствии. «Надеюсь, вы правы, и ослабших османов не опрокинут первым же ударом усилившиеся московиты», — хмыкнул король. «Мат, герцог, сегодня вам определенно не везет. «Вы сегодня совершенно непобедимый, сир». «Не смогут ли австрийцы бросить освободившиеся войска с османской границы на нас или наших союзников?» «Такая опасность есть, и мы работаем над ее устранением». К владетелю Трансильвании уже послано посольство. В нем верный человек, мой секретарь. Я его вам представлял, сир. Помню, помню. И про миллион ливров, выбитых из наших несчастных подданных, тоже помню. Ваши подданные счастливы жить под вашим мудрым руководством. Судя по многочисленным жалобам, доходящим до меня, не очень. Все имеет цену. Слава и величие стоят немало. Зато трансильванский господарь прекратит сомневаться и двинет свою армию на Вену. Раньше его сдерживал от нападения на имперские земли султан. Теперь такой помехи не существует. А ракоцы давно жаждет подмять под себя все венгерские земли. Но часть их под прямым управлением Стамбула. Это уже не наша проблема. Но у императора появится новый сильный враг, а у нас шанс полностью реализовать совместно со шведами планы по разделу Германии. Император мира не запросит? Он уже втайне от испанских союзников пытается узнать наши требования для его заключения. Его манят неприкрытые войсками Белград и Паннония. И? А зачем, сир, нам сейчас мир с империей? Мы только что договорились со шведами о его незаключении на 3 года. И это в наших интересах. Ситуация в Европе неуклонно будет изменяться в нашу пользу все более и более. Какой смысл заключать мир с неразбитым врагом? Лучше уничтожить его армию и диктовать свои условия, не оглядываясь на его недовольство. Страна выдержит? Прекрасной Франции придется потерпеть ради славы своего короля. Снова жертвы. Впрочем, не возражаю. Однако если испанцы посмеют выставить неприемлемые условия, ни о каком мире с ними, а следовательно, ни о каком активном вмешательстве во внутренние дела османского султаната не может быть и речи. Даже французских офицеров посылать туда нельзя, памятуя о печальной участи нашего посла. Деньги же ислам Гирею пусть дадут наши союзники. О ком именно Ваше Величество изволит говорить? Помнится, вы говорили о некоем пункте договоренности со Швецией по поводу Саксонии. Впрочем, оставляю это на ваше усмотрение. Но постарайтесь на сей раз не ошибиться, герцог. Нынче ошибки обходятся Франции слишком дорого. Увы, сир, увы. Сегодня и на долгие десятилетия вперед, как в реальной истории, которую переписывают казаки, определилась главная ошибка Франции — ставка на турок и враждебность к России с не менее катастрофическими результатами. Но ни вам, ни стоящему одной ногой в могиле Ришелье, этого понять уже не суждено. Только вашему блистательному сыну на излете долгой жизни дано было прозрение. Но и наследники его не сделали должного вывода. А зря. Все могло бы быть по-другому.